Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – грудное вскармливание. В грудном вскармливании куча вопросов – когда, кого, сколько, где, как. Сегодня мы ответим на один вопрос – как. Но обо всем остальном мы тоже поговорим, а сейчас пойдемте. Как же кормить грудью? Очень интересно. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Скажу честно, приступать к теме грудного вскармливания мне даже как-то боязно. Стало мне боязно года два назад, когда на одном из интернет-форумов я прочитал фразу «Что может Комаровский знать про грудное вскармливание, если у него нет груди?». С тех пор как бы некие чувства собственной неполноценности в данном плане меня мучают. Тем не менее, детскому врачу постоянно приходится отвечать на вопросы, касающиеся грудного вскармливания, поэтому мне как бы приходится иметь об этом некое свое мнение. Вот со своим мнением я бы хотел вас познакомить. Луиза Васильевна, давайте начнем все-таки с вас. Как вам? Насколько вас коснулась тема грудного вскармливания? Сколько вам это удалось? И удалось ли вообще? Удалось. Я 8 месяцев кормила. 8 месяцев. Луиза Васильевна считает, что 8 месяцев это удалось. И я с ней по большому счету согласен. Многие близко не могут приблизиться к такой цифре 8 месяцев. А что думают про грудное вскармливание наши эксперты? Мама кормит ребеночка грудью, когда он родился. Это специально природа так устроила, чтобы малышей кормить. Потому что у них зубов нет, и они и грызть ничего да, не могут. Вкусные. Я не помню, какого оно цвета беленькое было. Они много пьют молоко. Ну, потом отцепливаются, а потом спят. Спят и спят. Я пила и выпила все. Мамино молочко полезно. А маленькие дети должны его кушать, чтобы не болеть. Когда мой братик хочет кушать, он плачет. И мама его берет на ручки и кормит. Они берут и выжимают так вот им. И вот они... Да, вот так. Берут, так нажимают на сич, и оттуда молоко льется. Я пила с мамой на сиче, а когда мне было 2 годика, я пила сосочки. Я не знаю, сколько они пьют. Но они, может, до 7 пьют. Или до 6 пьют. Или до 8 пьют. Или до 10 пьют. Или очень долго пьют. Тема грудного вскармливания действительно бесконечна. И даже наши дети отвечали на множество вопросов, что пить, как пить, когда пить, сколько пить. Да? Тем не менее, сегодня мы хотели бы поговорить именно о том, как. С какой регулярностью, как часто, ибо сколько, по большому счету, врачей, столько мнений. И, естественно, у любой матери возникает огромное количество вопросов. И, кстати, на приеме, вот на последнем, мы действительно это обсуждали. Да. У вас была Снежана Егорова, кстати, мама 4 детей. Она с каждым из них предпринимала попытки кормления грудью, но тем не менее, даже имея 4 детей, все равно имеешь огромное количество вопросов. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Снежана Егорова – опытная мама. С Антоном Мухарским они воспитывают Настю, Сашу, Андрея. А недавно у них родилась еще дочка. Как правильно кормить малышку? Опыт опытом, но советами доктора пренебрегать нельзя. Подумала Снежана, и как только выдалась свободная минутка, побежала к нему в гости. Вот мне, кстати, интересно. Есть же, скажем так, разного размера грудь, да? То есть по-разному работает, скажем так, какая-то система выработки молока. Может быть, не у всех есть достаточное количество, потому что есть женщины, которые могут там спокойно совершенно сцедить целую бутылочку. А у кого-то помещается вот такое количество. Нет, вне всякого сомнения, генетические факторы совершенно однозначно присутствуют. Другой вопрос в том, что человек тем, собственно, и отличается от других млекопитающих, тем, что все его функции регулируются корой головного мозга. И неудивительно, что кора головного мозга очень серьезно влияет на вот сам процесс лактации. Кстати, Андрюха чем кормился? Ой, Андрюха у нас был проблемный парень в этом плане. Он оказался ленивым сосуном, потому что он сначала кормил, я его кормила грудью, я планировала это делать долго, потому что свою старшую дочь я выкармливала, среднюю тоже достаточно долго кормила, и, в общем-то, у меня не было даже вопросов по поводу того, какой выбирать способ. Но он почему-то, ему это не понравилось. То есть он в какой-то момент, когда он брал грудь, и молоко хлынуло ему в рот, ему это не нравилось, он захлебывался, плевался им, а потом, когда нужно было уже сосать, ему было проще сосать бутылку. И где-то месяц мы прокормились, вот так вот промучились, и после этого я вынуждена была перевести его полностью. Кстати, ты помнишь, сколько за этот месяц, что вы мучились, он прибавил вес? Он терял в весе. Терял. То есть у меня вот и сейчас как раз этот вопрос стоит очень актуально, потому что дочку я забрала из роддома, и где-то 150 граммов она потеряла еще в роддоме за 3 дня. Ну, это потом вполне еще нормально. За первую неделю 100 грамм потеряла, и я приняла решение докармливать ее смесью. То есть я ей даю грудь одну, потом вторую. То есть все, что она оттуда может высосать, она высасывает, и потом я ей даю дополнительно. У нас есть такая сестричка, Арина Мандарина. Арина Мандарина. Ты ее дразнишь уже? Это мы любя ее так называем. Ну, мама как бы должна теоретически, по крайней мере теоретически, поставить перед собой вот некую цель, определить ее. Что я хочу? Вот мама считает, что ей не хватает молока. Мама, опять-таки, должна четко понимать, от чего зависит количество молока прежде всего. От чего? А самый интенсивный способ выработки молока, вот что стимулирует выработку молока лучше всего, это именно раздражение соска во время сосания. То есть есть на самом деле 2 этапа. Первый этап, который называется этап становления лактации. То есть это этап, вот, но первые 1-2 месяца, они наиболее ответственны. Просто очень часто, как только мама начинает нервничать по поводу того, что его не хватает, и вместо сосания мамы и стимулирования выработки молока, ребенок просто наедается смесью и засыпает. То есть это фактически крест на грудном вскармливании. Я с вами согласна, доктор. Я абсолютно, ну как мать ответственная, много прочитала литературы, и сейчас, в отличие от предыдущих, скажем так, теорий по поводу того, что ребенок должен питаться по режиму, да, то есть каждые 3 часа набирается молоко, и в этот момент якобы оно уже скопилось, и там спустя 3 часа вот ребенок может наесться необходимым количеством. Теперь я знаю, что все, ну, многие, по крайней мере, специалисты, они рекомендуют по требованию давать. То есть сколько ребенок хочет, столько мы ему и даем. Я, в принципе, не против была бы, чтобы ребенок висел бесконечно на мне и перекладывать его с одной груди. Я бы был против. Против был бы я. Нет, ну просто я попробовала так сделать, но его просто нету. То есть от того, что я ее перекладываю здесь, закончилось молоко, и, в принципе, в тот момент, когда она здесь сосет, я чувствую, что пребывает в этой груди, я потом даю ей эту грудь, но она требует еще. То есть она начинает вот плакать это, и нервничать. Смотрите, вот эта принципиальная ошибка как раз и состоит в том, я чувствую нечего, да? Нечего, зачем? Ну, смысла нет прикладывать. Вот как раз смысл есть, когда нечего. Потому что именно вот сам процесс сосания интенсивного, даже пустой груди, является сигналом в центр, регулирующий лактацию, для того, чтобы молоко вырабатывалось. А если ребенок плачет? Подожди, зайка. Ребенок твой долго не может плакать, потому что как только он долго поплачет, что ты будешь делать? Ну, нет молока, ребенок плачет. Ты побежишь колотить смесь. Это нормально. Я, в принципе, так и сделала. Так и сделала. То есть, на самом деле, еще раз, я, упаси Боже, мне тебя осуждать в данной ситуации. В конце концов, у мамы есть еще 3. Еще муж, еще куча работы, да, и мама просто не может по социальным соображениям позволить себе ходить несколько суток с ребенком на груди, для того, чтобы было достаточное количество молока. А давайте представим себе вот этот самый худший вариант, что ребенок требует, плачет, мама носит, молока нету, она дает грудь. Как долго может продолжаться эта пытка? Я лично считаю, что этот эксперимент, это вот попытка все-таки реализовать любой ценой исключительно грудное вскармливание вполне может продолжаться около 3 суток. Вот ребенок сосет, вы продолжаете кормить. При этом главное, на что вы должны настраиваться, на то, что все будет хорошо. Сейчас молоко появится, все будет нормально. Тут возникает как раз очень такой замкнутый круг. С одной стороны, сосание даже голодного ребенка груди приводит к увеличению молока. Но нахождение мамы в стрессе, когда она каждую минуту думает о том, что вот моя бедная крошка пропадает с голоду. Теряет вес. Есть какие-то же объективные причины, конечно, почему мама начинает нервничать. Мама начинает нервничать, и тут возникает противоречие. И чем больше у мамы мозгов, тем более это противоречие выражено. Я умная мама, вот. Поэтому я была готова. Очень важно, чтобы чтобы вам помогли. Ваша мама, муж, которые дадут вам все-таки возможность в перерывах между вот этими воплями поспать. Потому что маме надо выспаться. Если вы не будете высыпаться, никакого молока не будет и так далее. То есть надо верить в то, что мы победим. Но если прошло 3 дня, молока не появляется, ребенок теряет вес, все, мы вынуждены. Если мы живем в цивилизации, то мы вынуждены докармливать ребенка. Потому что докармливать... То есть в моем случае я именно так и поступила, доктор. Я поступила правильно. Конечно. Вы поддерживаете, ты поступила правильно. Потому что дефицит белка в раннем возрасте, естественно, влияет на многое и на формирование многих систем. И хронический недобор веса в таком возрасте ребенку совершенно не нужен. Единственное, что я бы хотела напоследок спросить, мне попытаться еще раз перейти на полностью грудное вскармливание? Снежан, если у тебя действительно есть возможность, во-первых, сколько детеныш весит сейчас? 4 600. Сколько он прибавил? Килограмм. Но ребенок за первый месяц должен прибавлять 600 грамм. Твой прибавил килограмм. Это однозначно, ты его сейчас перекармливаешь. То есть ты ему даешь явно лишнее. То есть можно убирать потихонечку и пытаться, чтобы... И пытаться потерпеть. Вопросов огромное количество. И, естественно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Тем не менее, я знаю, что здесь присутствуют люди, которые имеют достаточно большой опыт грудного вскармливания, которым этим профессионально занимаются. Скажите, пожалуйста, из того, что вы слушали здесь, с чем вы категорически не согласны? То есть первое, что меня насторожило, это то, когда Снежана сказала, что надо накопить молока. Это очень частая проблема у мам, что они стараются накопить молоко к кормлению. То есть они ждут, пока молоко наберется. А грудь, она не понимает. Но на самом деле, вот с чем я не согласна, что у нас все управляется корой головного мозга. Потому что лактация очень древняя, откатанный миллионами лет процесс. И управляется она другими вещами. Грудь понимает только опорожнение. То есть раздражение соска и опорожнение. Хорошо, тогда уж позвольте и мне прокомментировать ваши слова с точки зрения медицинской науки. Просто то, что вы говорите... Это лозунги, они не подкрепляются на самом деле данными медицинской науки. Медицинская наука считает, что все функции человеческого организма, и именно этим отличается человек от всех других млекопитающих, регулируется корой головного мозга, и эмоциональное состояние женщины принципиально влияет на лактацию. Именно эмоции – это отражение всего. Хотя, с точки зрения раздражения центра стимуляции и лактации, постоянное сосание 24 часа в сутки очень хорошо. И именно поэтому Всемирная организация здравоохранения вместе с ЮНИСЕФ выдвигает 10 принципов поддержки грудного вскармливания, одним из которых является кормление ребенка по требованию, а не по часам. И эти принципы декларируются к периоду новорожденности, который длится, по медицинской науке, 28 дней. И так утверждает Всемирная организация здравоохранения. Поэтому мое мнение, что на этапе становления лактации, то есть когда ребенок маленький, новорожденный, и молока не хватает, чем дольше ребенок будет возле груди, тем лучше. При этом есть четкий принцип. Динамика состояния ребенка, прибавка веса, мы все равно должны за этим следить. Это я озвучиваю свое мнение, оно может и не совпадать с вашим, но оно оно не совпадает. Я врач-неонатолог. Вы абсолютно правы в том, когда говорите, что эмоциональное состояние женщины влияет на грудное вскармливание. И влияет в том компоненте, что неуверенность женщины в собственных силах. И наша с вами задача поддержать ее в этом. И ее желание очень важно в этом. Но не решающий все-таки этот компонент. И дело в том, что если женщина действительно прикладывает ребенка к груди чаще, и увеличивается лактация. И это зависит от очень многих моментов, не только от эмоциональных. Эмоции подавляют выработку окситоцина, только выделение молока, но не его продукцию. На выработку оно не влияет. Теперь о частоте прикладывания, о которой вы говорите, что там накапливается, не накапливается. Емкость груди разная. Физиологические строения молочной железы разные. Поэтому какой-то женщине достаточно прикладывать ребенка раз в 3 часа, даже новорожденного. Другой женщине нужно будет прикладывать ребенка каждый час. Вот смотрите, мы сейчас углубились в следующее. Мы рассматриваем жизнь вот этого ребенка с точки зрения вот ребенок, мама и мамы на грудь. Да? А кроме ребенка, мамы и мамы на груди, есть еще социум, который влияет на вот эту систему, намного больше, чем упомянутые вами окситоцины и неупомянутые, и пролактины, и все остальное. Я, как педиатр, прекрасно знаю цену грудного вскармливания. Меня здесь агитировать не надо. Но для того, чтобы рекомендации были реализованные, нам сначала надо заниматься не маминой грудью, а маминым мужем. Я объясню почему. Потому что во многих развитых странах люди позволяют себе размножаться тогда, когда у них все готово, когда семья готова жить этим ребенком. У нас женщина позволяет этому мальчику стать отцом своего ребенка на следующий день после удачных танцев. А он думает не о кормлении грудью. И вот эти рекомендации по круглосуточному вскармливанию заканчиваются тем, что у ребенка есть грудное молоко, но нет папы. И вы согласны со мной? Абсолютно. Поэтому для того, чтобы... Поэтому что мне не нравится? Наша страна не готова к этому ментально. Мы должны сначала людей научить тому, как сохранить семью. Ибо намного, это мое глубочайшее убеждение, что намного больше молока, молока. Ребенку нужна мама, которую любит папа, которая находит время не только для этого ребенка, но и для семьи. И я, как врач, сталкиваюсь с огромным количеством семей, которые погибли. Семья погибла потому, что мама начиталась книжек о необходимости постоянного кормления и кормит ребенка постоянно, а папа этих книжек не читает. Он просто оказывается в ситуации, когда он выброшен из жизни. То есть, Евгений Олегович, извините, но вы утрируете немножко... Я утрирую. Я вам могу рассказать по поводу утрирования. Я врач. Я же не теоретик, вы понимаете? С проблемами исчезнувшего папы, потому что мама начиталась глупостей, я сталкиваюсь ежедневно. И я вам могу показать почту свою. А вы понимаете, у меня минимум на сегодня 200 писем в день. Минимум. И писем о том, как у нас все классно по требованию получилось, у меня в 10 раз меньше, чем писем о том, что у нас не получилось ничего. И поэтому либо мы наладим систему образования, либо мы научим мам, как решать проблемы, возникающие при этом методике кормления. Сначала это, а потом уже мы будем говорить, что надо так. Но у нас есть декларация, идите так. А когда по этой дороге люди идут и уходят в тупик, им помочь некому. И помочь им может только баночка со спесью. Я декларирую свою позицию и готов отвечать на вопросы в рамках позиции, которую я озвучил. Вопросы, да. Скажите, пожалуйста, а матери вот хотят узнать взрослых детей, находящихся на грудном вскармливании. Начинали так же часто, 24 часа в сутки. Сейчас нужно ли так часто кормить ребенка или его уже не нужно кормить? А тут вопрос принципиальный. Когда вы прикладываете ребенка к груди в таком возрасте, речь же идет не о кормлении, по большому счету. Да, это модель общения, и модель поведения. Это вредная привычка, и стоит от нее отучать. Я лично считаю, что за то время, что этот ребенок находится возле груди, Вы можете проявить свое внимание и любовь к нему огромным количеством человеческих способов. Не млекопитающих, а человеческих. И я считаю, что в вашем возрасте отказаться от грудного вскармливания можно и нужно. Что если женщина с ребенком будет играться в игры, а не сосать грудь, ребенок будет в это время, то она может проявить к нему любовь достаточно. А ночью? И ночью в том числе. А ночью вы будете прикладывать к груди папу. Это тоже очень полезно. Выгоняет папу. А тут уже есть закон джунгля, извините. Понимаете, есть заложенная в человека биологически иерархия стаи. Иерархия. И никогда в нормальном сообществе детеныши не диктуют вожакам стаи модель поведения. В вашей семье все наоборот. У вас ребенок определяет, где спать папе. Понимаете? Так чья это проблема? Вы хотите таблетку, которая выгонит ребенка из кровати? Такого не будет. Моему первому ребенку уже 10 лет. Я его кормила год и 8, и вот тогда, 10 лет назад, врачи рекомендовали сцеживаться после каждого кормления. То есть у меня молока было много, я сцеживалась даже немножечко до кормления, чтобы потом ребенок выпил молоко пожирнее, а потом сцеживалась после кормления. Вот сейчас моему второму ребенку, которому полгода, молока, в принципе, не хватает. Вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Не в связи ли это с тем, что сейчас рекомендуют не сцеживаться после кормления грудью? Если вы не выбрали методику кормления постоянного, по требованию частого, да, то тогда я считаю, что на этапе становления лактации сцеживание имеется смысл. Имеется смысл. Если же ребенок постоянно возле груди, то, естественно, это более физиологично, и это раздражает сосок более адекватно. Но, тем не менее, сейчас, когда все чаще и чаще рекомендуют не сцеживаться, количество лактационных маститов увеличилось. И это я вижу в реальной практической жизни. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что кормящая мама должна кушать, чтобы это было полезно детенышу? Можно ли кушать те продукты, которые я кушала до беременности? На самом деле, когда вы думаете о том, что некая съеденная вами еда может быть для ребенка полезна или не полезна, здесь кроется одно очень серьезное заблуждение. На самом деле, ребенок, ну говоря простыми словами, высосет из вас все, что ему надо. Поэтому, когда вы питаетесь полноценно и разнообразно, или во время беременности там, и кормления грудью принимаете там комплексные витамины, вы делаете это не для ребенка. Вы делаете это для того, чтобы самой быть белой и пушистой. Для своих волос, своих ногтей, своей кожи, своего мужа, своих следующих детей. Вот для этого вы должны питаться полноценно и разнообразно. А ребеночек из вас высосет все, что надо ему, но только ценой вашего здоровья. Поэтому, говоря о разнообразном и хорошем питании, вы говорите о своем здоровье, а не о детстве. А я бы хотела спросить вот по поводу веса. Вы говорили о снижении, что на искусственном вскармливании она, ну, много кормит, килограмм в месяц это многовато. А на грудном вскармливании можно перекормить ребенка или он сам регулирует вес? Вы знаете, я убежден в том, что на грудном вскармливании ребенка перекормить можно. И объясню почему. Потому что сплошь и рядом у наших деток маленьких есть так называемые патологические, то есть неестественные потери жидкости. Ибо детки находятся в комнатах с высокой температурой и низкой влажностью. И увлажняя вдыхаемый воздух сухой, ребенок теряет огромное количество жидкости. Но авторы рекомендаций по вскармливанию детей современному говорят о том, чтобы не давать ребенку никаких заменителей, молока и воды в том числе. И дети плачут от голода якобы не потому, что они хотят есть, а потому, что они хотят пить. И кормятся часто каждые 20 минут не потому, что он голодный, а потому, что у него пересохло во рту в сухой и теплом воздухе. Поэтому очень важно, чтобы до того, как мамы наши запомнят рекомендации не давать питья детям на грудном вскармливании, мамы запомнили о том, какие должны быть параметры влажности и температуры в комнате, где находится ребенок. И только тогда эти рекомендации будут иметь здравый смысл. Вот, повторяю, то, что я вам хотел сказать. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот ближе на лето не рекомендуют отлучать ребенка от грудного молока. Если это случается, как грамотно ребеночку наладить питание? Скажите, на самом деле, после того, как ребенок переходит от маминой груди на общий стол и начинает хватать все подряд, резко возрастает риск кишечных инфекций. Естественно, в летнее время риск кишечных инфекций намного выше. Поэтому раньше, в те времена, когда детей кормили всякой дрянью, была четкая рекомендация отказываться от груди зимой, когда риск кишечных инфекций меньше. Если мама понимает слово «гигиена», умеет мыть руки и нормально готовить еду, отказываться от груди можно в любое время года. Это не принципиально. Так. Евгений Олегович, вот если экстремальная ситуация, мама уезжает, оставляет ребенка на бабушку, сцеживается, и это можно ей сцедиться и положить это молоко в морозилку? Да, не теряет ли молоко свойств своих каких-то? Это однозначно делать можно. Единственное, что надо четко знать, что категорически нельзя использовать для размораживания и даже нагрева молока микроволновые печи. А если нагревать так называемые на водяной бане, это делать можно. Итак. Дорогие друзья, тема грудного вскармливания бесконечна, и мы обещаем всем, что мы еще к ней не раз вернемся и попытаемся оговорить максимум спорных вопросов. Тем не менее, главное, грудное вскармливание – это внутреннее дело вашей семьи. Грудное вскармливание несопоставимо по полезности со вскармливанием искусственным, и задача адекватных родителей – сделать все для того, чтобы практически грудное вскармливание реализовать. На что я хочу обратить внимание. Это задача не кормящей мамы. Это задача семьи. И кормящей маме обязательно надо помочь. Надеюсь, принципы помощи вы поняли. Встретимся через неделю.